Глава 23. «Мама, они рвут знамена и перевязывают ими раны. Это ужасно!» Джилл вбежала в ее кабинет на Беркайр-штрассе, когда на следующий день, рано утром, после разговора с бригадой фюрером, Морен собиралась возвращаться в Шариты. «Мама, это невозможно представить!» Джилл выглядела растерянной. «Погоди, сядь!» Морен усадил ее в кресло, налила в стакан воды из графина, протянула дочери. «Пожалуйста, выпей». «Что случилось? Кто рвет знамена? Откуда ты все это взяла?» «Мне сказал Ральф. Только что. Дивизии Лейбштандарт и Гитлерюгенд разбиты в Венгрии. Они отступают. Их громят по частям, они рвут знамена и перевязывают ими раны. Большевики уже стоят под Веной». «Ральф нашел, что тебе сказать». «Мама, он потрясен?» «Я прекрасно знаю, что он потрясен. Он сам служил в Лейбштандарте, у него там много товарищей. Однако потрясать тебя совершенно не обязательно. Разве он не знает, какая ты впечатлительная?» Она протянула руку к столу, взяла новую пачку сигарет, но некоторое время никак не могла разорвать ее. Пальцы дрожали. «У меня есть». Джилл положила перед ней уже начатую пачку. «Спасибо». Морен взяла сигарету, закурила. «Что будет, мама?» Жил неотрывно, смотрел на нее. «Пожалуйста, успокойся и возьми себя в руки». Морен подошла, положила руку на плечо дочери. «Никто не должен знать, как нам трудно. Всем. Никому не надо подавать вида. Это должно стать правилом. Если это действительно так, то это делается только для того, чтобы знамена не доставались врагу. Это благородно. Так должно быть. Но ты когда-нибудь видела такое?» «Нет, никогда. Но думаю, что нам обеим, и тебе, и мне еще придется это все увидеть не раз». «Ну что нам делать, мама?» «На данный момент спокойно заниматься своими делами. Возвращайся на свое рабочее место. У тебя что, нет работы?» «У меня очень много работы». «Вот иди и занимайся ею. А дальше?» «А что дальше? Дальше нам надо готовиться защищать свой дом, это ясно?» Морен подошла к окну, взглянула на свежую зелень, распустившуюся вокруг зданий. «Да, эта весна будет особенной, особенно жаркой». Она грустно улыбнулась. «Защищать свой дом!» Жил встал и подошла к ней. «В Грюнвальде?» «В Грюнвальде. Здесь, на Беркайр-штрассе. Здесь тоже наш дом, в Шарите. Разве у нас есть что-нибудь другое?» Морен повернулся и внимательно посмотрела на нее. «Но бригада фюрера сказала, что мы, возможно, поедем в Версаль». «Кто это поедет в Версаль?» Морен с недоумением взглянула на нее. «Мы с тобой?» «Он так сказал. Вальтер желает нам добра». Она вздохнула. «Но ты сама согласна поехать в Версаль? Ты оставишь Ральфа? Он будет погибать здесь, в Берлине, а ты поедешь в Версаль? Ходить на танцы с каким-нибудь французским маки? А какая, собственно, разница? К тому же нас с таким же успехом могут повесить и в Версале. Там даже это проще сделать». «Прости меня, мама, я не подумала». Джилл растерянно пожала плечами. «Мы будем стрелять?» «Мы будем стрелять, иначе они расстреляют нас. И не надо впадать в панику. Я не умею. Так не научилась. Женщины, дети, старики, вот такие очень хорошенькие девочки, как ты». Морен ласково прикоснулась к ее плечу. «Будут находиться в надежном убежище. Стрелять им не придется». «А ты? Ты будешь?» Джилл ждала, что она скажет, затаив дыхание. «Я буду», — Морен ответил совершенно спокойно. «До самого конца. До последней пули для себя и для тебя, если другого выхода не останется». «Но это не значит», — она взяла Джилл за руку, — «что сейчас надо все бросить и только ждать, когда это свершится. Возвращайся в приемную бригады фюрера и выполняй то, что тебе поручили, как обычно, хорошо?» «Хорошо, мама». Джилл кивнула и от волнения подглотила слюну. «Пойдем, я тебя провожу».